младший возраст. Я, как мама двоих детей, знаю, что появление на свет малыша — очень ответственный и стрессовый период в жизни молодых родителей. Советы мамы, как правило, устраивают лишь частично. Интернет пестрит противоречивой информацией, и трудно не растеряться от недостающих ответов на многие свои вопросы. В этом разделе я собрала ответы на самые популярные вопросы, которые задают мне родители. Уверена, что они вам помогут. До какого возраста нужно кормить грудью? Важность грудного молока для новорожденного ребенка очень велика. Существует большое количество исследований, где изучаются функции иммунитета, качество и количество микробиома детей, находящихся на грудном и искусственном вскармливании. Выявлена даже связь между способом кормления в первый год жизни и развитием ожирения в зрелом возрасте. Своих обоих детей я кормила достаточно долго. Старшего ребенка, сына Лео, я кормила до 11 месяцев, а младшего, дочь Эмили, до 1 года 9 месяцев. Оба раза были волшебными и приятными. Сразу скажу, что однозначного ответа на вопрос, до какого возраста кормить грудью, нет. Это решение может принять только сама женщина, понимая, что грудное вскармливание для ребенка имеет важнейшую ценность минимум до 6 месяцев. Почему у женщины, которая только что родила ребенка, может не быть молока? Причин может быть несколько. Первое — сильная потеря крови при родах, более 500 мл, или оставшиеся фрагменты плаценты могут задерживать приход молока. Второе — гормональные нарушения, такие как синдром поликистозных яичников, диабет, нарушение функции щитовидной железы. Третье — гипоплазия молочной железы, редкое медицинское отклонение, при котором в груди недостаточно железистой ткани, вырабатывающей молоко. Четвертое — операции или травмы груди в прошлом. Пятое. Затруднение с отделением плаценты или сильное послеродовое кровотечение. Шестое. Стресс, послеродовая депрессия или нежелание кормить грудью. Седьмое. Психосоматика в этом вопросе способна влиять на выделение гормонов, и это одна из самых частых причин отсутствия молока. Восьмое. Неправильная техника прикладывания ребенка к груди, что может привести к недостаточной стимуляции выработки молока. Девятое. Недостаток витаминов и минералов, анемия или несбалансированное питание. Это самая частая причина, поэтому так важна полная проверка здоровья женщины во время беременности и отслеживание возможных дефицитов в этом периоде. Необходимо отметить, что у большинства женщин молоко приходит на 3-5 сутки после родов в зависимости от типа родов. Но это не означает, что ребенка необходимо сразу переводить на смесь. До появления молока необходимо прикладывать ребенка к груди как можно чаще, так как в первые часы и дни после родов выделяется молозиво. Ценнейшая жидкость, которая содержит все необходимые для младенца питательные вещества. Чем больше ребенок прикладывается к груди, тем быстрее придет молоко. Если с лактацией возникают проблемы, для получения помощи и рекомендаций следует обратиться к специалисту по грудному вскармливанию. Существуют ли продукты или напитки, которые могут ускорить и усилить выделение молока у женщины после родов? Да, ряд продуктов и напитков могут ускорить и усилить выделение молока. Первое. Вода. Достаточное потребление воды 2-3 литра в день крайне важно для образования грудного молока. Второе. Злаки. Овсяные и перловые крупы, буры, рис и булгур ускоряют синтез пролактина, гормона, отвечающего за выработку молока. Третье. Орехи и семена. Грецкие орехи, миндаль, кешью, семена тыквы и кунжута богаты полезными жирами и минералами, способствующими лактации. Четвертое. Семена фенхеля и пажитника известны своими свойствами повышать лактацию. Пятое. Рыба. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые играют важную роль в активации гормонов, обеспечивающих выработку молока. Шестое. Бобовые. Нут богат белком и клетчаткой, что стимулирует лактацию. Седьмое. Травяные чаи. Некоторые травяные чаи могут поддерживать выработку молока, например, чаи с фенхелем, крапивой, анисом, тмином, душицей и мелиссой. Сколько раз в день надо пить лактационный чай и как это делать правильно? Оптимальное количество — 2-3 чашки в день. Рекомендуемый режим приема — по 1 чашке 2 раза в день во время еды. Курс приема обычно составляет 2 недели, при необходимости его можно повторить. Важно учитывать, перед употреблением нового чая следует проверить реакцию ребенка, выпив небольшое его количество за 30 минут до кормления. Важно наблюдать за отсутствием аллергических реакций у малыша. Перед началом употребления лактационного чая рекомендуется проконсультироваться с врачом. Оптимальный состав лактационного чая обычно включает в себя комбинацию нескольких ключевых ингредиентов, которые способствуют повышению лактации и обладают дополнительными полезными свойствами для кормящих матерей. Основные компоненты — фенхель. Этот ингредиент присутствует практически во всех лактационных чаях. Он не только стимулирует выработку грудного молока, но и помогает уменьшить вздутие живота у младенцев. Анис часто используется вместе с фенхелем для усиления лактагонного эффекта и профилактики колик у детей. Мелисса. Помимо стимуляции лактации, мелисса помогает снять стресс, уменьшить усталость и нормализовать сон кормящей матери. Крапива обладает общеукрепляющими свойствами и способствует увеличению выработки молока. Пажитник считается эффективным галактагогом, веществом, способствующим увеличению выработки грудного молока. Увеличение выработки молока отмечается в течение 24-72 часов после начала приема. Дополнительные ингредиенты. Душица часто добавляется в лактационные чаи для усиления эффекта. Тмин помогает улучшить пищеварение как у матери, так и у ребенка. Шиповник богат витамином С и обладает общеукрепляющим действием. Большинство качественных лактационных чаев не содержат искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов. Некоторые производители добавляют в состав маточное молочко и витамин С для усиления общеукрепляющего эффекта. Оптимальный состав должен не только стимулировать лактацию, но и оказывать положительное влияние на общее состояние здоровья матери и ребенка. Перед употреблением любого лактационного чая рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии индивидуальной непереносимости каких-либо компонентов. Когда лучше всего впервые приложить ребенка к груди после родов? Первое прикладывание ребенка к груди после родов рекомендуется осуществить как можно раньше, в идеале в первые 30-60 минут после рождения. Это время часто называют «золотым часом». Лучше всего приложить ребенка к груди еще до окончания пульсации пуповины. В этот момент новорожденного укладывают на живот матери для контакта кожи к коже. Преимущество раннего прикладывания. Первое. Стимуляция лактации. Раннее прикладывание дает мощный толчок для установления и налаживания лактации. Второе. Эмоциональная связь. Помогает создать подсознательную эмоциональную связь между матерью и ребенком. Третье. Получение молозива. Даже если грудь кажется пустой, в ней есть несколько капель молозива, которые очень важны для ребенка. Четвертое. Профилактика осложнений. Сосание груди активирует сокращение матки, что снижает риск послеродовых осложнений. Важно отметить, что даже после кесарево сечения рекомендуется начинать кормление грудью, как только мать придет в себя после наркоза, обычно через 1-4 часа. Как часто нужно кормить новорожденного в первые дни? В первые дни жизни новорожденного рекомендуется кормить по требованию. Частота и продолжительность кормления может сильно различаться у разных детей. В первые 24 часа некоторые дети много спят, а другие часто просят грудь. Младенца прикладывают к груди так часто, как он требует, до 12-20 раз в сутки. Интервалы между кормлениями могут составлять от 1 до 4 часов. Длительность кормления в первые 2 недели может составлять 20 минут и более. Важно позволить ребенку самому определять частоту и продолжительность кормлений, так как это способствует установлению лактации и удовлетворению потребностей малыша. Кормление по требованию рекомендуется продолжать и в ночное время. Частое прикладывание ребенка к груди в первые дни после родов имеет множество преимуществ. Первое. Стимуляция выработки молока. Чем чаще ребенок сосет грудь, тем быстрее и в большем количестве начинает вырабатываться молоко. Второе. Профилактика лактостаза. Регулярное опорожнение груди предотвращает застой молока и связанные с этим проблемы. Третье. Укрепление связи матери и ребенка. Частый телесный контакт способствует формированию крепкой эмоциональной связи. Четвертое. Обучение ребенка правильному захвату груди. В первые дни малыш учится эффективно сосать молоко. Пятое. Снижение риска желтухи новорожденных. Частое кормление способствует более быстрому выведению билирубина из организма ребенка. Шестое. Поддержка иммунитета новорожденного. Молозиво богато антителами, которые защищают ребенка от инфекций. Седьмое. Нормализация веса ребенка. Частое кормление помогает быстрее набрать вес, потерянный после рождения. Восьмое. Снижение стресса у матери. Кормление грудью способствует выработке окситоцина, который помогает матери расслабиться и снизить уровень стресса. Также частое прикладывание малыша к груди способствует сокращению матки и быстрому восстановлению женщины после родов. Как понять, что у матери достаточно молока для ребенка? Обратите внимание на следующие основные критерии. Первый — динамика набора веса. Ребенок должен прибавлять в весе от 500 граммов до 2 килограммов в месяц. Минимальная допустимая прибавка — 500-600 граммов в месяц. Второе — количество мочеиспусканий. Для недельного младенца нормой считается 7-8 мочеиспусканий за сутки, для двухнедельного — 12-14 раз. Оптимальным считается 17-25 мокрых пеленок в сутки. Третье — настроение и поведение ребенка. Если ребенок активный, бодрый, со здоровым оттенком кожи, это хорошие признаки. Важно оценивать все эти критерии в комплексе, а не по отдельности. Помните, что ребенок может набирать вес скачкообразно, а его поведение может меняться по мере роста и развития. Если вы беспокоитесь о количестве молока, проконсультируйтесь с педиатром. Симптомы, указывающие на недостаток веса у новорожденного. Первое. Увеличение времени сна сверхвозрастной нормы, так как организм пытается сохранить энергию. Второе. Редкий стул или его отсутствие. Третье. Признаки обезвоживания, потери упругости кожи, синеватый оттенок кожи, западение родничка, пересыхание слизистых оболочек. Четвертое. Исчезновение жировых складочек. Пятое. Постоянный поиск груди или бутылочки. Шестое. Вялость и частый плач. Седьмое. Бледность кожи и истончение жирового слоя при гипотрофии первой степени. Восьмое. Снижение тургора, сохранение упругости и тонуса кожи и тонуса мышц при гипотрофии второй степени. Девятое. Адинамичность, заостренность черт лица, сухость и серость кожи и слизистых при гипотрофии третьей степени. Десятое. Вялость во время сосания груди. Важно отметить, что при появлении этих симптомов необходимо немедленно обратиться к педиатру, так как уже на третий день могут начаться необратимые для здоровья последствия. Как питание кормящей матери влияет на состав и качество грудного молока? Питание кормящей матери оказывает ограниченное влияние на состав и качество грудного молока, но некоторые аспекты все же зависят от рациона. Макронутриенты — белки. Общее содержание белка практически не зависит от питания матери, но потребление яиц может увеличить содержание овальбумина в молоке. Жиры. Хотя общая жирность молока не меняется, состав жирных кислот напрямую зависит от рациона матери. Потребление омега-3 жирных кислот влияет на их содержание в молоке, что важно для развития мозга и зрения ребенка. Углеводы. Количество и качество углеводов в грудном молоке не зависят от питания матери. Микронутриенты. Минералы. Содержание минеральных веществ в грудном молоке не зависит от диеты матери. Витамины. Концентрация водорастворимых и некоторых жирорастворимых витаминов в молоке матери может зависеть от питания матери. Особенно заметна связь между потреблением витамина А и его содержанием в грудном молоке. Питание матери оказывает значительное влияние на поступление витамина D в грудное молоко. При дефиците витамина D в рационе кормящей матери его уровень в грудном молоке будет низким. Содержание витамина С в грудном молоке напрямую зависит от его количества в рационе матери. При увеличении потребления витамина С кормящей женщины его концентрация в молоке также повышается. Некоторые продукты, употребляемые матерью, могут влиять на вкус грудного молока, что может способствовать формированию вкусовых предпочтений ребенка в будущем. В целом, состав грудного молока достаточно стабилен, но для обеспечения оптимального качества молока и здоровья матери рекомендуется полноценное и разнообразное питание во время лактации. Какие витамины и минералы особенно важны для кормящей женщины и в каких продуктах они содержатся? Для кормящих женщин особенно важны определенные витамины и минералы, которые способствуют как их собственному здоровью, так и развитию ребенка. Вот основные из них. Первое. Кальций. Зачем нужен? Важен для формирования костей и зубов ребенка, а также для поддержания здоровья матери. Продукты. Молочные изделия, молоко, йогурт, сыр, зеленые листовые овощи, брокколи, шпинат, рыба с мягкими костями, сардины. Второе. Витамин D. Зачем нужен? Способствует усвоению кальция и поддерживает здоровье костей. Продукты. Жирная рыба, лосось, тунец, яичные желтки, обогащенные молочные продукты. Третье. Железо. Зачем нужно? Необходимо для предотвращения анемии у матери и обеспечения кислородом организма. продукты, красное мясо, печень и другие субпродукты. Четвертое. Фолиевая кислота, витамин В9. Зачем нужна? Важна для клеточного деления и роста. Продукты — листовые зеленые овощи, шпинат, капуста, цитрусовые фрукты, бобовые. Пятое. Витамин В12. Зачем нужен? Поддерживает здоровье нервной системы и образование красных кровяных клеток. Продукты — мясо, рыба, молочные продукты. Шестое. Омега-3 жирные кислоты. Зачем нужны? Способствуют развитию мозга и нервной системы у ребенка. Продукты — жирная рыба, лосось, сардины, семена льна, грецкие орехи. Седьмое. Цинк. Зачем нужен? Поддерживает иммунную систему и способствует заживлению. Продукты — мясо, морепродукты, бобовые, семена тыквы. Как правильно сочетать грудное вскармливание и введение прикорма после 6 месяцев? После достижения 6 месяцев грудного вскармливания важно правильно организовать процесс введения прикорма, чтобы обеспечить сбалансированное питание ребенка и поддерживать грудное вскармливание. Основные рекомендации по этому процессу. Грудное молоко остается основным источником питания для ребенка до 12 месяцев. Прикорм должен дополнять грудное вскармливание, а не заменять его. Постепенно увеличивайте количество прикорма, но продолжайте предлагать грудное молоко при каждом кормлении. Какие продукты могут негативно повлиять на вкус грудного молока? На вкус грудного молока могут негативно повлиять. Первое. Чеснок. Употребление чеснока матерью может изменить вкус молока, делая его более насыщенным и даже горьким, что может не понравиться ребенку. Второе. Лук. Как и чеснок, лук может придавать молоку горьковатый привкус, который также может повлиять на предпочтение младенца. Третье. Специи. Острые специи, например, перец, карри, могут изменить вкус молока и вызвать у малыша дискомфорт. Четвертое. Редис и редька. Эти овощи могут также изменить вкус молока, делая его более резким. Как обеспечить достаточное поступление калорий и питательных веществ для поддержания лактации без набора лишнего веса? Следует учитывать несколько ключевых аспектов. Первое. Увеличение калорийности рациона. Кормящим матерям рекомендуется увеличить суточное потребление калорий на 300-500 килокалорий по сравнению с обычным рационом. Это необходимо для поддержания лактации и обеспечения организма энергии для выработки молока. Второе. Сбалансированное питание. Важно придерживаться разнообразного и сбалансированного рациона, включающего все группы продуктов — белки, жиры и углеводы. Это поможет обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Третье. Контроль порций. Обратите внимание на размеры порций. Вместо переедания лучше есть небольшими порциями, но чаще, чтобы не испытывать голода и поддерживать уровень энергии. Четвертое. Физическая активность. Умеренные физические нагрузки помогут поддерживать нормальный вес. Регулярные прогулки с ребенком или легкие упражнения могут способствовать сжиганию калорий без вреда для лактации. Пятое. Употребление здоровых жиров. Включите в рацион источники полезных жиров, такие как авокадо, орехи и рыба. Они помогают поддерживать здоровье и способствуют выработке молока без увеличения веса. Шестое. Следите за гидратацией. Достаточное потребление жидкости, вода, травяные чаи важно для поддержания лактации и общего самочувствия. Седьмое. Избегайте пустых калорий. Ограничьте потребление сладостей, фастфуда и других продуктов с низкой питательной ценностью, которые могут привести к набору веса без пользы для здоровья. Соблюдение этих рекомендаций поможет кормящей матери поддерживать баланс между достаточным для лактации питанием и контролем веса. Какие продукты в рационе матери влияют на появление колик у ребенка? Колики у новорожденных — это распространенное явление, с которым сталкиваются многие родители. Основные причины возникновения. Первое. Незрелость пищеварительной системы. У новорожденных пищеварительная система еще не полностью развита, что приводит к спазмам и дискомфорту. Желудок и кишечник адаптируются к новым условиям, и это может вызывать болезненные ощущения. Второе. Заглатывание воздуха. Во время кормления дети могут заглатывать воздух, что приводит к образованию газов в кишечнике и вызывает колики. Неправильное положение ребенка при кормлении также может усугубить эту проблему. Третье. Лактазная недостаточность. Недостаточная выработка фермента лактазы может затруднять переваривание лактозы, что также приводит к коликам. Четвертое. Психоэмоциональные факторы. Эмоциональное состояние ребенка может влиять на его физическое самочувствие. Стресс или чрезмерная стимуляция окружающей среды могут приводить к спазмам и болям в животе. Пятое. Недостаточное срыгивание. Если ребенок не срыгивает после кормления, то воздух может накапливаться в желудке и кишечнике, вызывая колики. Шестое. Переход на искусственное вскармливание. У детей на искусственном вскармливании колики могут возникать чаще из-за особенностей питания и состава смесей. Прямой связи между питанием матери и коликами у ребенка нет, но некоторые продукты в рационе матери все же могут повлиять на появление колик. Вот основные из них. Первое. Коровье молоко. У многих женщин может быть непереносимость лактозы, что приводит к образованию газов и дискомфорту у ребенка. Лучше заменить коровье молоко на кисломолочные продукты, которые легче усваиваются, например, йогурт, кефир или на растительное молоко. Второе. Бобовые продукты, такие как фасоль, горох и чечевица, могут вызывать повышенное газообразование как у матери, так и у ребенка, что может привести к коликам. Третье. Черный хлеб и хлебобулочные изделия. Дрожжевой хлеб может способствовать брожению в кишечнике, что также может вызвать колики у малыша. Четвертое. Фрукты с высоким содержанием сахара. Некоторые фрукты, такие как виноград, могут вызывать колики из-за содержания сахаров и клетчатки. Но важно учесть, что не только продукты, которые ест мама, могут стать причиной колик. На примере своего материнства могу сказать, что колики и их влияние на ребенка связаны с тревожностью и подготовкой мамы. Чем тревожнее состояние мамы, тем дискомфортнее ребенку. Когда ребенок сталкивается с коликами, он испытывает дискомфорт и просит о помощи. Поэтому задача мамы — расслабить малыша, отвлечь, снять боль. Рабочим инструментом в эти времена для меня был слинг. Ребенок постоянно хотел быть на груди, и ношение слинга значительно облегчало состояние ребенка. Кстати, слинг может носить не только мама, но и папа. Это тоже здорово помогает в этот момент. Как понять, что ребенок готов к вводу прикорма? Чтобы понять, готов ли ребенок к вводу прикорма, следует обратить внимание на несколько ключевых признаков. Первое. Пищевой интерес. Ребенок активно интересуется едой, тянется к вашей пище и пытается положить ее в рот. Это может быть сигналом того, что он готов попробовать новые вкусы. Второе. Угасание выталкивающего рефлекса. В первые месяцы у детей есть защитный рефлекс, который заставляет язык автоматически выталкивать изо рта все посторонние предметы. Если этот рефлекс ослабел, обычно к 5-6 месяцам, это хороший признак готовности к прикорму. Третье. Контроль головы и спины. Ребенок должен уметь держать голову и спину в вертикальном положении. Это важно для безопасного приема пищи. Четвертое. Способность самостоятельно брать еду. Если малыш может взять пищу руками и донести ее до рта, это также свидетельствует о его готовности к прикорму. Пятое. Отсутствие негативных реакций на первые пробы пищи. Первые попытки знакомства с новыми продуктами не должны вызывать аллергических реакций или проблем с пищеварением, понос, запор. Оптимальный возраст для введения прикорма — это 4-6 месяцев, но важно наблюдать за готовностью малыша. Оба моих ребенка по-разному проявили готовность к прикорму. Если сын, как по учебнику, продемонстрировал интерес к еде около 6 месяцев, то дочь в районе 4 месяцев была так активна, что не было сомнений, что пора вводить прикорм. Поэтому крайне важно наблюдать за ребенком и видеть все этапы его развития. Чем опасно позднее введение прикорма? Мой ребенок отказывается от еды в 8 месяцев. Позднее введение прикорма может иметь несколько негативных последствий для здоровья и развития ребенка. Вот основные риски. Первое. Недостаток питательных веществ. После 6 месяцев грудного молока или смеси может быть недостаточно для удовлетворения растущих потребностей ребенка в железе, белках и других микроэлементах, что может привести к дефицитным состояниям, таким как анемия. Второе. Задержка формирования жевательных навыков. Позднее введение прикорма может замедлить развитие навыков жевания и глотания, что затруднит переход к твердой пище в будущем. Третье. Проблемы с пищевым поведением. Дети, которым прикорм вводят слишком поздно, могут стать более осторожными и даже отказываться пробовать новые продукты, предпочитая привычное грудное молоко или смесь. Четвертое. Задержка роста и развития. Недостаток необходимых питательных веществ может привести к задержке физического и умственного развития ребенка. Пятое. Снижение пищевого интереса. Если прикорм вводится слишком поздно, у ребенка может угаснуть интерес к разнообразной пище, что затруднит формирование здоровых пищевых привычек в будущем. 6. Риск аллергий. Позднее введение различных видов пищи может увеличить риск развития аллергических реакций на определенные продукты в будущем. Таким образом, важно следить за готовностью ребенка к введению прикорма и начинать этот процесс в рекомендованный период, обычно между 4 и 6 месяцами, так как для детей важно поступление в организм необходимых микроэлементов. Случай из практики. Мама очаровательной девочки обратилась за консультацией. Основная проблема — анемия у ребенка 8 месяцев. Педиатр поставил диагноз на основе анализа крови, назначил препараты железа и дал общие рекомендации по питанию. Основная проблема была в том, что в возрасте 8 месяцев ребенок был только на грудном молоке. Прикорм не был еще введен. Это очень хорошая иллюстрация того, какую функцию выполняет прикорм — обеспечение такими жизненно важными микронутриентами, как железо. Дело в том, что грудное молоко содержит недостаточное количество железа, и ребенок расходует то, что запасал во время всей беременности матери. Для детей важно поступление микронутриентов из пищи в виде прикорма. Для этого ребенка мы составили схему ввода прикорма, и он начинался с ввода именно продуктов, содержащих железо. Из-за того, что прикорм вводился достаточно поздно, родители столкнулись со сложностями и более длительным введением. Какой консистенции должна быть пища при вводе прикорма? При введении прикорма консистенция пищи должна постепенно меняться. Первое. На начальном этапе пища должна быть жидкой и гомогенной, однородной по составу. Это обеспечивает плавный переход от грудного молока или смеси к твердой пище. Второе. Затем консистенция постепенно становится более густой. Это помогает ребенку адаптироваться к новой текстуре еды. Третье. Для детей до 1,5 лет рекомендуется протертая и измельченная пища. 4. По мере взросления ребенка консистенция пищи становится более плотной. Важно помнить, что переход к более густой консистенции должен происходить постепенно, чтобы организм ребенка мог адаптироваться к изменениям в рационе. Это помогает избежать проблем с пищеварением и способствует развитию навыков жевания. В моей практике произошла такая история. Анна всегда была очень осторожной мамой. Когда пришло время вводить прикорм, она буквально содрогалась при мысли о кусочках. Ей казалось, что малейший неверный кусочек может стать причиной трагедии. Сыну Максиму уже исполнилось 8 месяцев, но мама продолжала кормить его только пюре. Я начала настаивать на постепенном введении твердой пищи, но Анна находила тысячи причин отложить этот момент. Я продолжала рассказывать ей о правильной технике введения прикорма, как держать ребенка, как нарезать продукты, как учить жевать. Анна поняла, что ее страх мешает нормальному развитию сына. С осторожностью, дрожащими руками она нарезала мягкий кусочек банана. Максим с любопытством смотрел на новую еду. Первый кусочек, и ничего страшного не произошло. Более того, сын был в восторге. Постепенно мама научилась доверять ребенку и себе. Каждый новый кусочек давался легче, а Максим с удовольствием исследовал мир вкусов и текстур. Нужна ли ребенку при введении прикорма специальная посуда, которую нужно стерилизовать? Да, при введении прикорма ребенку нужна специальная посуда, которую рекомендуется стерилизовать в некоторых случаях. Это важно по нескольким причинам. Первое. Собственная посуда помогает малышу привыкнуть есть за столом, а не только пить молоко или смесь на руках у мамы. Такая посуда вызывает у него верные ассоциации. Второе. Специальная детская посуда снижает риск контакта с чужими микробами и уменьшает вероятность подхватить кишечные и другие инфекции, передающиеся оральным путем. Третье. Детская посуда делает прием пищи более интересным и привлекательным для ребенка, что помогает наладить процесс прикорма. Четвертое. Детская посуда безопасна по своей форме, также важен материал, который используется для изготовления посуды. Что касается стерилизации, то она важна. Первое — сразу после приобретения новой посуды, второе — после болезни ребенка, третье — если остатки пищи прокисли и испортились, находясь в посуде. Для стерилизации можно использовать кипячение и паровые стерилизаторы. В остальных случаях при вводе прикорма стерилизация не нужна, так как здоровье микробиома развивается при постоянном контакте с новыми бактериями. Какой режим питания оптимален при вводе прикорма? При введении прикорма оптимальным считается 5-разовый режим питания. Вот примерный график кормлений. Первое. Утреннее кормление 6:00. Грудное молоко или смесь. Второе. Завтрак 10:00. Прикорм, каша или овощное пюре, плюс докорм грудным молоком смесью. Третье. Обед 14:00. Прикорм, овощное пюре плюс мясное пюре, плюс докорм грудным молоком смесью. Четвертое. Полдник 18:00. Грудное молоко или смесь. Пятое. Вечернее кормление 22:00. Грудное молоко или смесь. В важности режима питания я убедилась как на собственном опыте, так и в рабочей практике. Марина, молодая мама 6-месячной Сони, решила, что строгий режим кормления — пережиток прошлого. Она кормила дочку, когда той вздумается, игнорируя рекомендации о регулярных приемах пищи. Поначалу все шло гладко. Соня ела то много, то мало, когда хотела. Но вскоре Марина заметила, что дочь стала капризничать во время еды, отказываться от новых продуктов и просыпаться по ночам от голода. К году у Сони сформировался хаотичный режим питания. Она не могла высидеть за столом с семьей, требовала еду в неподходящее время и отказывалась от полезных продуктов в пользу перекусов. Марина поняла свою ошибку, но исправить ситуацию оказалось непросто. Потребовалось время и терпение, чтобы научить Соню правильному пищевому поведению и привить любовь к разнообразной еде.